Глава 3. Самый большой ущерб для милицев — это потеря сотен тонн муки, пшеничной, ржаной. До сбора урожая зимах еще месяц, и цены на продовольствие сейчас ощутимы. Да и не так просто в это время найти незаконтрактованные крупные партии продуктов. Так что Немченко вполне был доволен результатами своего рейда. Понятно, что нерешаемых проблем почти нет, и какой-то выход противник все равно найдет. Но его, что называется, экономику войны, делерские диверсанты сильно усложнили, не говоря уж о том, что теперь миллицам и выступившим с ними заодно клертонцам придется выделять значительные силы для защиты своих тылов. «Мы ведь не будем это все выбрасывать?» — спросил Нормас в связи со своим возрастом, игравший роль атамана. Ему было под 40, и он больше походил на разбойничьего главаря, чем молодой ант. «Жалко оставлять или топить в болоте. Продукты-то хорошие. Подванивавшую солонину и прочую гниль мы не грузили, выбирали что получше». «Конечно, не выкинем», — усмехнулся землянин. «С паршивой овцы хоть шерсти клок». Он поглядел на сильно нагруженных лошадей, которых отряд вел с собой, и кивнул своим мыслям. «Пополним запасы нашей учебки. Латур!» — позвал десятника, шедшего впереди. «Вон в том направлении», — показал рукой. «Сотни шагов, двое людей. Убивать их не нужно, а вот пообщаться, думаю, стоит». По знаку Латура трое агентов скользнули в лес и спустя 10 минут догнали отряд, гоня с собой двух молодых крестьян. На плечах одного лежал убитый крупный, килограммов на 15, дикий поросенок. «Браконьерствуем?» — с насмешкой спросил обоих Нормас, отдав команду остановиться. «Повеселиться соскучились. А если егеря поймают?» «Дома жрать нечего», — угрюмо пояснил тот из парней, что был без груза. «Отпустил бы ты нас, а? Мы никому не расскажем, что вас видели и куда вы пошли. Сам же понимаешь, нам языком болтать опасно. Наша старуха Ола совсем безжалостная». Благородному Анду хотелось обратного. Впрочем, он полагал, что женам крестьяне о банде расскажут. А слухи они такие слухи, живут своей жизнью. Удачно, что браконьеров встретили. Теперь доказательств того, что склады сожгли разбойники, станет больше. «Ладно», — смилостивился уже атаман, — «мы не ваш старух, мы добрые. Валите к себе, но не вздумайте про нас разболтать. Найдем и кишки выпустим». Крестьяне, что-то пробормотав, поспешили скрыться в лесу. Сильно изнуренными голодом оба не выглядели. Видимо, преступный промысел позволял держаться в теле. На месте их Олы Андрей вычислил бы браконьеров, что называется, на раз-два. Это в Рее, где крепостные все более-менее упитанные. Во всяком случае, при объезде своих владений шатающихся от голода Немченко не увидел. По внешнему виду определить тех, кто охотится на господскую добычу, не получилось бы. Своей временной стоянки они достигли с наступлением рассвета. Останавливаться не стали, углубившись в болото. Вскоре звериная тропа, по которой отряд шел, уперлась в пружинищий под ногами ковер. «Все, дальше не идем», — остановил благородный Ан своих людей. «Следов не найдут, к тому же дождь удачно начинается». Как он и предполагал, никто в погоню за налетчиками не пустился. От охраны осталось живыми не более 3-4 человек, умышленно якобы незамеченных разбойниками. А поселковые стражники, поди, до сих пор сидят за стенами и трясутся от страха, что банда решит и их поселок разграбить. «Мы готовы», — доложил десятник, когда отряд собрался вокруг своего ола. «Про лошадей не забыли?» — уточнил землянин. «За спинами он не видел, ко всем ли трофейным коням кто-нибудь из отряда прикасается». Получив утвердительный ответ, погрузил всех в сумрачный слой и перенес к усадьбе учебного центра. Здесь оставшиеся уже вовсю занимались тренировкой. Привычки и требовательность Порспера Андрей хорошо помнил, поэтому его и пригласил. Картл Стирс опять наблюдал за агентами у Коновизи все в той же позе. «Ты отсюда не уходишь, что ли?» — поинтересовался Немченко, выйдя из сумрака прямо возле приятеля. «Привет, давно не виделись. Как тут у нас дела?» «Привет, Ант. Магистр даже не вздрогнул от неожиданности. Привык. У нас все согласно утвержденному тобой расписанию занятий. Вот ты, смотрю, как всегда с добычей», — оценил он тяжело нагруженных трофейных лошадей. «Расскажешь?» «Ага, вдали. Нам пора возвращаться домой». Пересчитывать добычу не стали. Там и смотреть-то, на взгляд землянина, было не на что. Ни золота, ни бриллиантов, а собранные из кошелей солдат серебро и медь остались у агентов. И этого бы не взяли, да только где же найти таких разбойников, чтоб прошли мимо, не обшарив карманы убитых? С магистром просидели в его кабинете допоздна, составляя список необходимого для деятельности управления. Кое-что требовалось отправить резидентам в Ниитер и Иролию ближайшими караванами. «Может, все же ты зря связался с созданием армейской разведки?» — спросил карт-шефа, когда тот уже собирался уходить. «Нет, идея-то бесспорно хороша. Все же хороша». Андрей снял со спинки стула куртку и принялся не спеша ее надевать. «Крепость твоего упрямства пала? И что тогда тебя продолжает беспокоить?» «Время и возможности. Наши возможности. Итак, смотри, проблем выше крыши. Ты собираешься расширять количество резидентур. А тут еще и это. Где людей возьмем? Деньги, ладно, пока дают. И сам ты их ловко добываешь. Но с кадрами у нас очень большая проблема. Поэтому я и оторву от сердца нашего с тобой друга Гурса», — ответил Немченко, вращая затекшей шеей. «Рэй угроз пока не вижу. Так что ему там без дела сидеть? К тому же я видел, с каким удовольствием он проводил время вдали. В глуши, в деревне, то есть в замке ему скучно. Вот и пусть занимается организационными вопросами. Пока. А Ола с подходящей стихией на должность его начальника мы поищем». «Ты же королю и клубу отказал в том, чтобы род Рейв стал возничими?» «Так то возничими, а Гурс другое». «Понятно. Долго удержать в тайне существование порталов и возможностей, которые они предоставляют, не удалось. Лишь про амулеты для их управления Андрей не распространялся. Сразу же пошли намеки, что эти площадки для магических перемещений на неограниченные расстояния не помешало бы использовать для блага королевства. Намеки от короля и от клуба». Благородный Ант твердо заявил, что членам его рода и так есть чем заняться, кроме как служить паромщиками, и в шутку добавлял: «Если кому-то очень хочется самостоятельно пользоваться порталами, и при этом он не давал обязывающих клятв на храмовом камне, то добро пожаловать в род Рейв. Он и его супруга Джиса готовы рассматривать любые кандидатуры. А те олы, которые дадут им клятву верности, смогут пользоваться порталами без каких-либо ограничений». Очереди желающих вступить в род Рейв пока не наблюдалось. Но Джисина подружка и однокурсница Ола Натали все же попросилась. Там, правда, причина была в другом. Водница четвертого ранга, выражаясь земным термином, залетела, уже находилась на третьем месяце беременности. А ее приятель, 25-летний маг-огневик, который утверждал, что для их пылкой любви храмовый камень не обязателен, ее бросил, как только родители нашли ему подходящую невесту с большим рангом и, главное, наследуемым владением. Так студентка, младшая дочь небогатых, невладетельных олов, оказалась у разбитого корыта, зато с уже заметным пузом. Возражать против предложенной кандидатуры благородный Ант и не подумал. Натали умная в учебе, но весьма недалекая по жизни, все же имела приличный ранг, к тому же отличалась легким, незлобивым характером. Андрею такие нравились. Правда, привести ее к клятве было все недосуг, спланировали сделать это во время университетских каникул. А пока Рэй предоставили для будущей родственницы свой освободившийся особняк. «Тебя прихватить с собой?» — спросил Немченко у магистра. «Пожалуй, прогуляюсь», — отказался тот. «Надо быть в курсе происходящего в столице, посматривать, чем люди живут». «Понятно», — коротко рассмеялся землянин. «Опять к своей вдовушке? Вы же вроде бы поругались. Уже помирились. Вот как? Ну, тогда мы с Джисой ждем вас обоих на нашем перу. Нет, извини, слишком большая честь. Кто мы? Третий ранги, тени и смерти. А там у тебя, ого-го, весь свет королевства будет. И чего? Карт, перестань прибедняться. Ты мой первый и единственный зам, а наша организация скоро станет не менее влиятельной, чем клуб. В общем, не придете, я обижусь. Начало ровно в полдень. А через полчаса ты нам уши на ходу отрежешь, — вспомнил Олл Стирс иллюзион «Три мушкетера». — Ага, типа того, — серьезно подтвердил Орей. — Все, до встречи. Здесь меня завтра не жди. Сам понимаешь, имею право на выходной. Во дворце все бегали вверх, вниз и влево, вправо. Его хозяйка готовилась к балу, загнала себя и загоняла других. Чтобы не путаться под ногами, Андрей едва поздоровался с супругой, тут же ушел в баню, а когда вернулся оттуда, обнаружил гостей Гента Олрамсвина с его подругой Жули и Шурина, тот, оказывается, еще накануне прибыл в столицу, но соизволил навестить сестру только сегодня. Впрочем, для Гента Олпирана такое поведение было вполне обычным. Этот вечно хмурый адепт жизни всегда жил в каком-то своем мире. Жули активно принялась помогать Джисе советами. Где какого цвета повесить портьеры, какие гобелены перенести на новые места, куда поставить вазы под свежие цветы, которые сейчас расцветают в дворцовой оранжерее, как лучше передвинуть мебель в будуарах и альковах и прочие премудрости, недоступные пониманию благородного Анда. А мужчины ушли в одну из малых гостиных. Такие комнаты, их во дворе четыре, только назывались малыми, а так-то размерами они были с половину спортзала школы, в которой учился Немченко. Он даже в шутку предложил жене подвесить по центрам канаты, чтобы по ним лазить, но Джиса юмора не поняла. «Ты уж извини, Ант, что мы вот так, без приглашения, к вам заявились», — сказал Олл Рамсвин, первым присаживаясь на угловой диван. Две горничные уже накрывали столик, сервируя его на пятерых, с тем расчетом, что вскоре присоединятся и Олл и Джиса с гостей. «Проезжали мимо, и Жули захотела повидаться с твоей супругой. Отказать ей я, сам понимаешь, не мог». Да и, честно говоря, самого гложет любопытство. Чем там твой рейд закончился? Чем он мог закончиться? Андрей, занимая место между двумя агентами, подумал, что может загадывать желание, и жестом предложил гостям угощаться. Пришли, сожгли все, ушли. Охраны там не прибавилось. К нам следы никак не приведут. «Теперь они будут осторожнее», — кивнул адепт огня. «И пусть», — пожал плечами Немченко. «Зато с началом боевых действий мне не нужно будет маскировать нападение под разбойные. Устроим погромы в тылах. Еще не осознали, с кем связались. Может, решат все же отступить. Как считаешь?» Его предположение вызвало у обоих гентов улыбки. Олл Рамсвин резонно заметил, что очередная война на этот раз не только и не столько желание милицкой аристократии разбогатеть. Их настойчиво толкает к нападению Фагос, а империя, если уж на что-то нацелилась, то не отступит, пока издержки ее планов существенно не превысят предполагаемой прибыли. «Империя всегда так действует». Адепт огня взглядом показал рабыне, что доливать ему в кубок вино не нужно. «Фагос втравливает союзников в войну, в которой те несут основную нагрузку. И лишь в конце является на поле боя сам, когда не только противник истощен, но и тот, кто бился за его интересы. И те, и другие, ослабнув в результате, готовы соглашаться почти на все условия, которые империя им продиктует. Тогда непонятно, зачем это Миллету и Клертону нужно», — с интересом посмотрел Андрей на старшего коллегу по клубу. «Зачем?» — удивился вопросу Олл Рамсвин. Он еще до сих пор не понял, насколько его молодой товарищ не осведомлен о политике государств континента. «У нас давние споры в приграничье. Не при нас это началось и, уверен, не с нами закончится. Так что фагусцам требуется наших соседей лишь подтолкнуть. Во-вторых, влияние империи всегда огромно. Благодаря большим заморским территориям она имеет широкие возможности подкупать высокородных олов. Не деньгами, а владениями. Многие младшие сыновья и дочери, да ты и сам, Ант, наверное, знаешь, уезжают туда в надежде на получение хорошего феода. У половины наших сановников там близкие родственники. — Знаю, — согласился Урей. — У меня друзья туда подались. Правда, насколько я слышал, пока ничего себе не выслушали. У них и ранги-то небольшие. Что, неужели и для низкоранговых магов находятся свободные владения? — На заморских территориях, да. — Понятно. Так а мы-то чем Фагус не угодили? Ответ на этот свой вопрос Немченко уже слышал от тестя, но хотелось бы узнать мнение и опытного члена клуба. Да, действительно, как таковая война между королевствами на востоке континента прямой выгоды, финансовой, территориальной, политической, империи не принесет. Зато развяжет руки Гирмилу и Астону, союзникам Фагуса, которые на этот период смогут не опасаться удара в спину от Миллета и вступить в борьбу за лиртейское наследство на стороне имперского ставленника. Лиртей являлся самым крупным из королевств континента, можно сказать, очень лакомый кусок. Так уж исторически сложилось, что не только низкоранговые маги уезжали в Фагос с надеждами когда-нибудь выслужить себе земли и стать владетельными олами, пусть и далеко за морями, но и большинство проигравших борьбу за наследство особ королевских кровей. Иногда эти венценосные изгои, как престарелая принцесса Аре Ол-Лиртей, получали второй шанс занять трон. Если наш принц Севит в итоге лишится всяких надежд на престол Далиора, то ему прямая дорога в империю, добавил десятиранговый адепт огня. «Гент, ты-то как?» — увел разговор от политики Ол Рамсвин, подключая к беседе Шурина, хозяина дворца. «Невесту себе еще не нашел? Моя Жули с твоей сестрой уже пару кандидатур подобрали». «Нет, спасибо», — отказался Ол Пирен, не изменившись лицом. «Я как-нибудь сам». «Сам ты до старости не женишься», — заявила услышавшая последнюю фразу брата, вошедшая с гостьей Джиса. «Только не говори, что будешь ночевать в нашем родовом особняке. Из своего дворца я тебя сегодня не отпущу». Ола Рэй любила свою семью, отца, мать, брата, что в этом феодальном мире среди аристократов встречалось не так уж часто. Да и в прежней жизни Андрей знавал примеры вроде того, когда один из его однокашников по финансовой академии насмерть разругался с братом, не поделив родительскую квартиру. Но такие истории точно не про Джису. «Нам пора», — сказал Рамсвин, поднимаясь. «Завтра увидимся». «Постараемся приехать раньше других», — добавила Жюли. Тактичные гости поняли, что родственникам нужно пообщаться, и поспешили откланяться. Чем Шурин еще Андрею нравился, так это тем, что никогда не приезжал в гости с пустыми руками. Вот и на этот раз Гент Ол Пирен вручил сестре и зятю дорогие, на основе алмазов примерно в 3-4 карата, лечебные амулеты 6-го уровня. «Ты освоил свою максимальную ступень?» — обрадовалась Джиса. «Это здорово!» «Да сам не ожидал», — ответил равнодушно Шурин. «Наши родители тоже вдруг получили от стихии полную силу. Отец гадает теперь, почему такое случилось». У Немченко были подозрения насчет причин такого резкого усиления его родственников, но он предпочел промолчать об этом. У Джисы, судя по взгляду, который она бросила на супруга, тоже появились схожие предположения. Она только улыбнулась, откровенничать с братом не поспешила. «Тогда почему ты расстроен?» Ола Рэй придвинулась на диване к Генту и положил руку на его плечо. «Я... да... так... не обращай внимания». «И все же», — присоединился к вопросу супруги Андрей, «его возможности теперь были большими. Могу я чем-нибудь помочь?» «Нет, Ан, спасибо. тут ты ничем не поможешь», — мотнул головой адепт жизни и пояснил. «Был сегодня у военного министра. Мне уверен, формирующийся здесь вдали кавалерийский полк». «И?» — не понял недовольства Шурина землянин. «Кавалерийский», — с нажимом повторил Гент. «Представляешь уровень умений местных обормотов держаться в седле? Я ведь специально уточнил, из округи быдло это набирают или прямо здесь?» Маршал ответил, что здесь. Правда, стараются отбирать тех, кто знает, с какой стороны подходить к лошади. «Ты у меня справишься», — утешила Олэрэй. Немченко тоже был уверен, что кое-как Шурин сумеет сколотить из горожан полк. Все же совсем не умех в ряды регулярных частей не брали. К тому же в атаку лавой кавалерия тут не ходила. «Тебе озвучили время на подготовку?» — уточнил Ант. «Месяц. Всего месяц», —